Глава 4. Бэк. Какого чёрта она здесь делала? Её отец что, в конец с катушек съехал? Думал, пошлёт свою дочурку прямо ко мне, и я дам ей уйти просто так? Ты знал, что кто-то нанял сестру Лукаса Восса? Я ворвался в кабинет отца, весь дрожа от ярости. Мне было пофигу, что он с кем-то говорил по телефону. Пофигу, как он обжёг меня взглядом, раздражённый моим появлением так же, как я был раздражён его поведением. «Я скоро перезвоню», — сказал он в трубку и со стуком отложил телефон на стол. «Да, я знаю. Джозеф звонил мне утром». Мне пришлось прикусить язык, чтобы не выплеснуть на него свою злость. Зубы я стиснул так сильно, что, казалось, они не выдержат. И от самого факта, что я по-прежнему разговаривал с этим человеком, меня трясло. Отвратительно, как они оба делали вид, словно ничего не случилось. «Уволь её!» Я впился пальцами в спинку кожаного кресла, стоявшего напротив через стол, стараясь взять себя в руки. Отец покачал головой, и мои пальцы побелели от напряжения. «Я не буду увольнять эту девушку лишь потому, что тебе не нравится её брат». Судя по тону, его решение было окончательным. Спорить было бесполезно. Я вскинул голову. «А ты помнишь, что сделал её братец?» — с отвращением выплюнул я. В его глазах вспыхнул недобрый огонёк, и я знал, что подобрался опасно близко к границе, которую нельзя пересекать. Мой отец был добрым, мягким человеком, но он не прощал неуважения. Именно это во всей ситуации сносило мне крышу. Я не забыл об этом. Он подался вперёд, раздувая ноздри, переплетя пальцы. Я никогда не забуду, что сделал этот юноша. Но она — не он. Я никогда не считал отца слабым. До этого дня. До момента, когда увидел, как он решил разобраться со всей ситуацией. Сейчас он казался мне слабым. Я его словно вообще не знал. Джозеф сказал, что она будет очень стараться, что ей нужна работа. Ему спокойнее, если она будет работать здесь, чем где-то ещё, где он не сможет контролировать. «А, так у него и здесь всё под контролем, да?» — огрызнулся я, но в груди стало тесно. «Следи за тоном, Бекхэм», — отец поднялся. Как же я ненавидел тот факт, что ему приходится держаться за стол, чтобы встать. Мне тяжело, отвратительно было видеть, как он увядает. «Прости», — искренне сказал я. Я не хотел грубить отцу, но мысль о том, что эта девица здесь, сводила меня с ума. Мысль о том, что Фрэнки придётся с этим мириться, заставляла меня дрожать от ярости. Но не жди, что я буду работать с ней. Не жди, что я просто всё забуду. «Никто не просит тебя забыть». Он провёл ладонью по волосам, таким же тёмным, как у меня, только поседевшим на висках. «Но тебе придётся работать с разными людьми, в том числе с теми, с которыми не хочешь». Я открыл было рот, чтобы ответить ему, что сейчас дело совсем в другом. Но отец не дал мне сказать ни слова. «Всё это будет твоим». Он развёл руки, жестом обводя кабинет, но я знал. Говорит он не только об этом заведении. «И получишь ты всё это раньше, чем кто-либо из нас ожидает». «Мы этого ещё не знаем, отец». Я резко покачал головой, чувствуя, как в груди стало пусто. Он говорил правду. И неважно, хотел я слышать это или нет. Он всегда говорил правду, вне зависимости от того, как мне было больно от этого. «Ненавижу Джозефа Восса». Я вскинул голову, изумлённый его признанием. То, как они прекрасно работали вместе, как замяли всю ситуацию, словно ни хрена вообще не случилось. Я думал всё совсем иначе. Я ненавижу его. Ненавижу его проклятого сына-урода и ненавижу, что мне приходится работать с ним и дальше. Но Джозеф Восс — важная персона. Он вкладывает деньги в это заведение. Отец указал на стол. Вкладывает деньги в весь этот город. А мы слишком умны, чтобы сжигать мост, по которому нам, возможно, ещё не раз предстоит переходить реку. Если бы я не работал с ним, тебя бы здесь вообще не стояло. Я понимал, что он прав. Знал, что он сделал всё, чтобы защитить меня, но я всё равно чувствовал себя так, словно горю заживо. Но эта девушка не имеет никакого отношения к тому, что сделал Лукас. В этом отец ошибался. Она была одной из Воссов и заплатит за грехи своей семьи. Именно этого инструмента мне не хватало, чтобы отплатить её братцу за все его чёртовы поступки. «Неважно, что говорили другие. Неважно, что мой отец желал сохранить чертов мост. Я сожгу переправу дотла. И неважно, кто пострадает в процессе. Надеюсь, она пострадает. Одна из них. Что бы ни говорил отец о ее невиновности, не может такого быть, чтобы она родилась у такого урода, как Джозеф Восс, и была совсем невинна. Нужно узнать о ее слабости и использовать это, чтобы уничтожить всю семейку Воссов.